Глава третья. Шерлок Холмс подхватил начавшую падать мисс Кварлсфорд и бережно усадил ее обратно в кресло. Затем он смочил водой из поданного мною стакана свой носовой платок и положил его на лоб женщине. Одновременно Холмс отправил меня к миссис Хадсон за чашкой чая. Мисс Кварлсфорд быстро пришла в себя и смущенно пролепетала. «Простите меня, мистер Холмс, но смерть Эдмунда была настоящим ударом для нас. Все случилось так неожиданно. Как только я узнала, что вы занимаетесь этим расследованием, я решила немедленно посоветоваться с вами». «Но я вовсе не занимаюсь этим делом», — сдержанно возразил Шерлок Холмс. «Я не слышал о вашем брате до тех пор, пока вы сами не упомянули о нем. И я, конечно, не знал, что он умер». Мисс Кварлсфорд с удивлением посмотрела на Шерлока Холмса. «Но ведь именно вы на следующий день после его смерти опубликовали это объявление. Должна же быть какая-нибудь связь. Никто, кроме него, не произносил этого слова. Я понятия не имею, что же это такое. Я, конечно, спрашивала его в шутку, а он тоже в шутку советовал посмотреть в словаре. Но я так и не посмотрела. Я боялась, что это какая-нибудь гадость, и он опять посмеется надо мной». Мисс Кварлсфорд выпрямилась в кресле и решительно взглянула в глаза Шерлоку Холмсу. «Мистер Холмс, так что же такое Питахая?» Но тут нас прервала миссис Хадсон, которая принесла чай. Мисс Кварлсфорд призналась, что еще не завтракала, поэтому Шерлок Холмс настоял на том, чтобы прежде чем продолжать разговор, она подкрепилась чаем с поджаренным хлебом. Мисс Кварлсфорд неохотно отхлебнула чаю и, машинально откусив несколько кусочков тоста, отодвинула поднос. «Итак, что же такое Питахая?» — повторила она вопрос. «Это плод американского кактуса», — ответил Шерлок Холмс. «Но каким образом это связано со смертью моего брата?» — недоуменно спросила миссис Кварлсфорд. В ответ Шерлок Холмс покачал головой. «В настоящее время у меня нет никаких оснований предполагать, что это каким-то образом связано с вашим братом. Мне кажется, что какая-то связь есть. Брат постоянно употреблял это слово, но никто из наших знакомых не мог понять, что же он имеет в виду. Я даже ни разу не видел этого слова напечатанным, и публикация вашего объявления на следующий день после смерти брата меня потрясла. Какой информацией вы располагаете, мистер Холмс? Мне она нужна». «Питахая связана с происшествием в Лондоне, которое случилось неделю назад», — пояснил Шерлок Холмс. «Все это не имеет никакого отношения ни к вам, ни к вашему брату. Произошло печальное недоразумение, заставившее вас совершить путешествие в Лондон в столь тяжкое для вас время. Я приношу вам свои извинения, мисс Кварлсфорд». «Нет», — воскликнула она, — «в объявлении говорится, что те, кто хочет получить информацию о Питахае, должны обратиться сюда. Я настаиваю на том, чтобы вы объяснили мне смысл этих слов. Если надо, я готова заплатить за информацию. Итак, мистер Холмс?» Мистер Холмс снова покачал головой. «Это связано с расследованием, которое я провожу на Спитлфилдском рынке. Разве там продаются питахаи?» — недоверчиво спросила мисс Кварлсфорд. И когда Холмс промолчал, она медленно продолжила. «Я вполне понимаю ваше нежелание обсуждать свое расследование с посторонним человеком. Но согласитесь, что упоминание о Питахае и то, что это случилось одновременно с убийством моего брата, является необычайно странным совпадением». «Расскажите нам о вашем брате», — предложил Шерлок Холмс. «Вы не находите странным обстоятельство, что столь сенсационное преступление, как убийство на южном побережье Англии, произошедшее 2 дня тому назад, не попало на страницы лондонских газет? Наши полицейские убеждены, что это было самоубийство», — презрительно ответила мисс Кварлсфорд. «А доктор, жена моего брата, ее адвокат и даже викарий пытаются представить дело так, будто это был несчастный случай, чтобы не шокировать родственников, по-видимому. Следователь же гораздо больше стремится услужить им, чем раскрыть истину. Но я знаю, что было совершено убийство, и это упоминание о питахаях. Я уверяю вас, миссис Кварлсфорд», — внушительно проговорил Холмс, что предполагаемое убийство вашего брата гораздо важнее нашего пустякового расследования на Спитлфилдском рынке. Пожалуйста, расскажите нам об этом». Мисс Квалсфорд откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Я налил ей еще одну чашку чая. Она рассеянно поднесла ее к губам и отпила несколько глотков. «Уже более 100 лет моя семья занимается скотоводством в Грейсни», — наконец заговорила она. «Это местность в Кенте. Она находится к северу от Рея, и там всего одна деревушка — Хевенчерч. Неподалеку от нее расположено наше поместье. Оно называется «Морские утесы». Мы с братом...» — тут ее глаза наполнились слезами. «Мы с братом были очень близки. Друзей у нас не было, и мы играли только друг с другом. Когда мы подросли, эта привязанность сохранилась. Брат был моим единственным оставшимся в живых родственником и близким другом». Шерлоку Холмсу нравилось выстраивать факты в линию, как воинов перед сражением. Поэтому медлительность нашей клиентки раздражала его, но он ничем не выдавал своего нетерпения. Он только заметил, в его жизни должна была произойти какая-то трагедия, какое-то несчастье, чтобы полиция так охотно приняла версию о самоубийстве. «Да, это так», — согласилась мисс Квалсфорд. «Он был женат, имел прелестных детей и красивую, любящую жену. Но что-то мешало ему быть счастливым и любимым. Он начал избегать тех, кто еще недавно был для него дороже всего. В нашем поместье, мистер Холмс, есть странная, наполовину разрушенная башня. Некоторые считают, что она древнего происхождения, но это не так. Ее начал строить мой дед, он был немного сумасшедшим. Мой отец, унаследовавший его недуг, закончил ее. Сегодня уже никто не помнит, почему он решил это сделать. Мой брат кое-как обставил башню, принес туда стул, кушетку, стол и стал там проводить большую часть своего времени. По ночам он обычно сидел там часами, задумчиво уставясь в темноту. Мы видели, что его что-то беспокоит, но он ни с кем не хотел делиться. Сначала пыталась расспросить его жена, потом я. Никто из нас не смог достучаться до него, и постепенно то, что терзало его, разъело всю душу. Он отрекся от семьи и обрушился со страшной руганью на всех, кто пытался заговорить с ним. Это он, от кого раньше никто не слышал ни одного бранного слова, и вот теперь его убили, поскольку в своем газетном объявлении вы упомянули о Петахаях. Я и подумала, что вы уже напали на след преступника. Поскольку этого не произошло, она запнулась и, мгновение поколебавшись, добавила: «Мистер Холмс, вы не могли бы заняться расследованием убийства моего брата? В таком случае это должно стать расследованием причин смерти вашего брата», — поправил ее Шерлок Холмс. «Вы утверждаете, что он был убит, но полиция не вынесла бы вердикт о самоубийстве при наличии противоположных улик, да и версия о несчастном случае может быть основана на чем-то более серьезном, чем нежелание семьи огорчить родственников. Итак, во-первых, поскольку факт его смерти налицо, мы должны установить, почему он умер. Возможно, мы выясним, что это не убийство, и нам нечего будет расследовать. К сожалению, в настоящее время я никак не могу выехать из Лондона. Дело огромной важности приближается к завершению и требует моего присутствия. Однако я могу прямо сейчас послать с вами моего помощника. Он проведет предварительное следствие так же тщательно, как это сделал бы я сам». Мисс Квалсфорд повернулась и впервые обратила на меня внимание. Она критически осмотрела меня своими спокойными синими глазами и объявила: «Он слишком молод». «Мистер Джонс помогает мне еще с тех пор, как был ребенком», — возразил Шерлок Холмс. «Вам не найти в Лондоне более искусного и компетентного частного сыскного агента, чем он. Он может поехать с вами прямо завтра. Я же присоединюсь к нему, как только позволят обстоятельства». Очевидно, мисс Квалсфорд обладала сильной волей и привыкла всегда получать то, что хотела. Предложение Шерлока Холмса вовсе не устраивало ее, но она очень быстро поняла, что ни ее доводы, ни ее желания не изменят его решение. В результате мы договорились с ней встретиться на вокзале Чаринг-Кросс и вместе отправиться в Хевенчерч вечерним поездом. На этом мисс Квалсфорд распрощалась с нами. «Вечерним поездом», — — задумчиво проговорил Шерлок Холмс. «Мне было непонятно, почему она приехала в Лондон вчера, чтобы повидаться с нами сегодня. Мне теперь непонятно, какое срочное дело требует ее присутствия в Лондоне целый день, когда ее брат, по ее же словам, лежит в Хевенчерче, став жертвой ужасного убийства». Он раскрыл справочник Брэдшоу. «Она могла сесть на утренний поезд и быть дома после обеда. Пожалуйста, выясните, что она будет делать дальше». На улице мисс Квалсфорд поджидал экипаж. Едва он скрылся из виду, я свистком подозвал кэб и отправился вслед за ней. Сначала она поехала в магазин тканей на Риджент-стрит и пробыла там так долго, что я даже решился заглянуть туда, рискуя быть узнанным. Мисс Квалсфорд покупала черную материю для траурной одежды, возможно, для всей прислуги, потому что велела отмерить огромное количество. Она выбирала очень тщательно и, закончив, попросила продавца доставить покупку в гостиницу, где она остановилась. С Риджент-стрит она отправилась по Пэл-Мэл и Стрэнду к Темплю, где у одного из домов отпустила экипаж. В дверях конторы ее с нежностью приветствовал полноватый пожилой адвокат по имени Гинтер. Я слышал, как он здоровался с ней внизу на лестнице, и успел его разглядеть, когда он повел ее в свой кабинет, приговаривая: «Моя дорогая Эмилин, я просто потрясен и опечален вашим сообщением. Ради бога, расскажите, что же произошло?» Закрывшаяся дверь приглушила их голоса. Я прождал час. Потом вышел сильно торопившийся слуга. Вскоре он вернулся, с трудом удерживая тяжелый поднос, на котором я увидел обильный завтрак на двоих. Я вернулся на Бейкер-стрит и детально проинформировал Шерлока Холмса о передвижениях юной леди, у которой совсем недавно был убит брат. Очевидно, мистер Гинтер является другом семьи, который знал мисс Квалсфорд еще ребенком, — сообщил я. Возможно, она проведет с ним весь остаток дня. Вы хотите, чтобы я продолжал наблюдение? Если Холмс и ожидал драматических разоблачений, он ничем не выказал своего разочарования. Он только покачал головой. «Спросите у миссис Хадсон, готова ли она вас покормить, — сказал он, — а после этого обсудим, что вам следует делать в Хевенчерче». Когда мы поели, Шерлок Холмс набил трубку своим любимым табаком и погрузился в размышления. Постепенно вся комната наполнилась едким дымом. Наконец Холмс произнес: «Вам следует быть готовым к тому, что это может оказаться очевидным самоубийством, хотя мисс Квалсфорд и убеждена, что ее брат никогда не покончил бы с собой. Люди довольно часто не верят в самоубийство тех, кого не любили, даже явное. Из ее рассказа видно, что в этой семье наблюдается склонность к психическим расстройствам. Полиция не назвала бы произошедшее самоубийством, если бы факты не указывали на это. Дело осложняет еще один факт. Если вдова склонна считать это несчастным случаем, она может запретить вести любого рода расследование. Это существенно сузит круг вашей деятельности. Но все это из области домыслов, ведь мы располагаем таким небольшим количеством фактов. Однако вы знаете, с чего должны начать. Кроме факта смерти Эдмунда, у нас есть еще только один – постоянное употребление в разговорах слова «петахая». Именно поэтому, Портер, я согласился взяться за это дело. Даже если и существует взаимосвязь между петахаями Эдмунда и петахаями со Спитлфилдского рынка, она может оказаться весьма призрачной. Но мы пообещали юной леди помочь, и, кроме того, можем удовлетворить наше собственное любопытство. Портер, вы ведь находите мисс Квалсфорд привлекательной? Да, очень, согласился я. Но в ней есть и что-то пугающее. Я вполне понимаю, почему она не носит обручального кольца. Шерлок Холмс с интересом посмотрел на меня. Какое любопытное наблюдение. Вы не делаете из этого простого вывода, что она не замужем? Я согласен, что она, скорее всего, не замужем. Но женщина, обладающая столь сильным характером, даже имея мужа, может пренебречь столь явным символом покорности. Вполне возможно. Портер, иногда вы рассудительны не по годам. Я-то полагал, вы скажете, что именно ее преданность брату является лучшим доказательством отсутствия у нее супруга. Впрочем, это не имеет значения. Кто-нибудь из жителей Хевенчерча с радостью расскажет вам о ней. После вчерашнего разговора мне показалось, будто я уже слышал о семействе Квалсфордов. Когда вы отправились спать, я освежил свои сведения. По-моему, именно отец девушки, Освальд Квалсфорд, несколько лет назад был замешан в скандале. Если мне не изменяет память, он завязал интрижку с какой-то французской актрисой. По слухам, эта связь разорила его. Однако, как известно, существуют разные степени разорения, и по мисс Квалсфорд вовсе не скажешь, что она бедствует. Итак, вам предстоит встретиться с семейством Квалсфордов, имеющим весьма древнюю историю, и если не считать случая с иностранной актрисой, пользующимся всеобщим уважением. Как мне передавать сообщение? Обычным образом. В Хевенчерче вряд ли есть такое современное изобретение, как телефон, поэтому вам придется телеграфировать из Рея, как это делает сама мисс Квалсфорд. Это не очень далеко. Телеграфируйте только в случае необходимости и если обнаружите нечто, представляющее особый интерес. Какая может возникнуть необходимость, сэр? Брат мертв, полиция или семья уже давно уничтожили большую часть улик. Мне не останется ничего другого, как собирать сплетни. Шерлок Холмс улыбнулся. Но именно это вам как раз превосходно удается. Итак, или мы имеем дело с заурядной семейной трагедией, которой можно лишь посочувствовать и которая не представляет интереса для окружающих, или же, напротив, мы столкнулись с каким-то очень запутанным преступлением. Пользуйтесь телеграфом в последнем случае. Вы слышали когда-нибудь о стране болот? «В стране болот?» — машинально повторил я вслед за ним. Шерлок Холмс протянул руку к открытой книге, лежавшей на полу позади его стула. Она находилась на юго-востоке Англии. Ромни, Оланд, Галфорд и так далее. 11 веков тому назад в книге «Перечень чудес Британии» эта местность описана так. В ней 340 островов, и на всех них живут люди. На каждом острове высится скала, и на каждой есть орлиное гнездо. Между ними течет 340 рек, но лишь одна из них, Лайман, впадает в море. За 11 веков многое изменилось. 340 рек, вероятно, наблюдались при приливах. Вода отступала, реки пересохли, орлы давно улетели, а болота превратились в пустоши. Но все-таки в этой местности есть нечто странное, с трудом поддающееся описанию. Нам предстоит выяснить, не связана ли эта странность с непонятными обстоятельствами смерти Эдмунда Квалсфорда. Шерлок Холмс разослал карту и показал вытянутое в виде треугольника между морем и Кентом графство Восточный Сассекс. Граница между ними шла по извивающейся линии реки Ротор, а затем, все так же петляя, доходила до берега к востоку от Рея. Грейсни и Хевенчерч находились в Кенте, в нескольких милях к северу от Рея, чуть севернее границы с Кентом. Это проклятое дело в Оксфорде может тянуться целую вечность, если шантажист попытается играть, даже когда все его карты побиты козырями, продолжал Шерлок Холмс. Я приеду в Хевенчерч, как только оно закончится. Когда я вновь встретился с мисс Квалсфорд на вокзале Чаринг-Кросс, она отнеслась ко мне совершенно как хозяйка к вновь нанятому слуге. Она не была уверена ни в моей компетентности, ни в моей благонадежности, но была готова предоставить все возможности проявить себя. Поскольку она определенно считала меня совершенно юным и неопытным существом, ни о каких доверительных беседах между нами не могло быть речи. Разумеется, дело обстояло бы иначе, будь на моем месте Шерлок Холмс. Путешествие продолжалось почти 2,5 часа, и за это время мы едва обменялись несколькими словами. Как только поезд двинулся, мисс Квалсфорд вынула из сумки книжку и погрузилась в чтение. Я же начал размышлять, пытаясь прийти к первым заключениям. Прежде всего, я пришел к выводу, что у Квалсфордов должна быть весьма приличная библиотека. Мисс Квалсфорд читала книгу в изысканно украшенном кожаном переплете. На корешке была вытеснена золотом большая витиеватая буква «К». К сожалению, со своего места я не смог прочитать название книги, поэтому мне пришлось отложить вынесение суждения относительно литературного вкуса мисс Квалсфорд и содержания их семейной библиотеки. Несколько раз мисс Квалсфорд поднимала на меня свои глубокие синие глаза, но эти мимолетные взгляды означали лишь, что она желала проверить, удобно ли мне и не нуждаюсь ли я в чем-либо. В Ашфорде мы пересели на ветку, которая шла на юго-восток к Рэю и Гастингсу. Я пытался разглядеть ту необычную местность, о которой говорил Шерлок Холмс, но за окном была лишь темная безлунная ночь, поэтому мои первые впечатления ничем не отличались от обычных. Мы постояли несколько минут на станции Эпплдор, которая состояла из ряда плохо освещенных зданий. Как только поезд отправился, мисс Квалсфорд поднялась и начала собирать свой багаж. Я помог ей, взяв сверток с купленной ею материей. Едва поезд остановился в Хевенчерче, я открыл дверь и вышел на платформу. Я повернулся, чтобы помочь мисс Квалсфорд, но пожилой слуга в ливрее, опередив меня, выступил вперед, принял ее дорожную сумку и предложил ей руку. «Добрый вечер, мисс Эмилин», — сказал он. «Добрый вечер, Ральф», — ответила она. «Как здоровье, миссис Квалсфорд?» «Немного получше, мисс Эмилин». «За доктором посылали. Он заезжал сегодня утром». Поезд тронулся, и вскоре его огни исчезли в отдалении, оставив нас в темноте. С поразительной расторопностью слуга забрал всю кипу сумок и свертков и повел нас к ожидавшей рядом рессорной двуколке. Он помог мисс Квалсфорд усесться. Я стоял сзади, надеясь, что он зажжет фонари, но, похоже, они вовсе отсутствовали. Я знал, что в двуколке было место только для возчика и одного пассажира, и приготовился найти себе местечко среди багажа. Но мисс Квалсфорд, не допускавшим возражений тоном, потребовала, чтобы я сел рядом с ней и сама взяла в руки вожжи. Меня несколько встревожила перспектива поездки в такой кромешной тьме. Однако я начал успокаивать себя, убеждая, что, вероятно, мисс Квалсфорд проделала этот путь десятки, а то и сотни раз. А главное, этот путь был знаком и лошади. Я вскарабкался в двуколку, проигнорировав протянутую руку Ральфа. Он уселся на багаже. Через минуту мы уже катили в ночи по неровной деревенской дороге. Я скорее почувствовал, нежели увидел необычность местности, которая нас окружала. Не было никаких ориентиров. Темнота неба словно бы переходила в черноту плоской земли, которая, как я узнал на завтра, некогда была морским дном. В этом погруженном в ночь пространстве не существовало границ между твердью и воздухом. До сих пор я жил в мире, который никогда не менялся и казался воплощением ничем нарушаемой стабильности. Создав горы и долины, Господь оставил их неизменными, и постепенно они стали такими древними, что теперь мы не могли представить себе их возраст. Здесь все выглядело иначе. Здесь Господь экспериментировал, пытаясь создать новое образование, смешивая море и сушу, и тут же, в обозримых временных пределах, меняя свое решение. Поэтому бывшие порты оказались за многие мили от моря, острова вместо воды окружены были фермами, а реки пересыхали. В свою очередь человечество также занималось экспериментами, как бы вступая в прямое соревнование с самим Всевышним. Казалось, Земля была погружена в какое-то первозданное спокойствие, на фоне которого выглядели никчемными страсти столетиями населявших ее жителей. Она лишь слегка поддавалась их усилиям и снова застывала, полная того исконного покоя, который могло нарушить лишь прикосновение десницы всемогущего Господа. Мы медленно двигались во тьме ночи, которая составляла одно целое с окутанной ею землей. Мы следовали по бесконечным поворотам и зигзагам невидимой дороги, и, думаю, быстрее преодолеть их вряд ли можно было даже днем. Неожиданно копыта лошади прогрохотали по мосту, затем зацокали по камням. Дорога стала ровнее, поскольку была усыпана гравием. Затем она начала подниматься в гору. Впереди и над нами, то тут, то там, засветились отдельные огоньки. Мы въехали в деревню. Хевенчерч представлял собой две длинные неосвещенные улицы, состоявшие из старых зданий, находившихся в разной степени разрушения. На мое счастье, в разрыве облаков появилась луна. Недавно было полнолуние, и серебристый свет немного смягчал жалкий вид открывавшихся моему взору строений. В конце вереницы домов стояла заброшенная ветряная мельница, выглядевшая как часовой, давно скончавшийся на своем посту. Мы поехали по более накатанной части главной улицы, и я с любопытством стал осматриваться вокруг. За открытой дверью кузницы грузный фермер критически наблюдал за кузнецом, подковавшим его лошадь при свете фонаря. Я подумал, что преуспевающий кузнец вряд ли прервет свой отдых, чтобы выполнить работу, которую вполне можно отложить на завтра. Кроме того, в деревне обнаружилась гостиница, бакалейная лавка, магазин тканей, пекарня, колесная мастерская, еще одна бакалейная лавка, традиционный набор учреждений, предлагающих товары и услуги в любом небольшом селении. Их убогий вид наводил на мысль, что доходы местных торговцев невелики, и они едва сводят концы с концами. А молодой доктор, с любопытством глазевший на нашу двуколку из своей приемной, получает часть гонорара продуктами, а остальное — чеками, которые не оплачиваются. Даже общественные дома носили отпечаток неухоженности. Колокола отбили четверть. Казалось, они прозвонили прямо над нашими головами, но церкви я не видел. Это был отраженный звук, зависший в окружавшем нас воздухе. Блеск фонаря привлек мое внимание к магазину, который явно отличался от остальных. Его недавно покрасили. Название, выведенное большими позолоченными буквами, гласило «Клаусфорд, компания по импорту». «Это семейное предприятие?» — спросила миссис Клаусфорд. Она настолько погрузилась в свои мысли, что вздрогнула при звуке моего голоса и недоуменно обернулась ко мне. Как бы очнувшись, она извинилась, и мне пришлось повторить свой вопрос. «Это фирма моего брата», — объяснила мисс Клаусфорд. «Он возлагал на нее большие надежды». Компания по импорту, находившаяся в отдалении от какого-либо порта, являлась еще одним признаком странности этих мест. Или она свидетельствовала в пользу версии о самоубийстве брата мисс Клаусфорд. Если он возлагал большие надежды на подобное предприятие, то его неизбежно ожидало и большое разочарование. Интересно, успел ли он его испытать, — подумал я. В это время мы проезжали мимо прелестной старой гостиницы под названием «Королевский лебедь», и я, запинаясь, произнес: «Я хотел бы остановиться в деревне». «В поместье достаточно свободных комнат», — резко ответила мисс Клаусфорд. «Правда, мы сначала должны узнать мнение жены брата. Морские утесы теперь принадлежат ей». Мы съехали с главной улицы на ухабистую грунтовую дорогу, которая продолжала подниматься вверх. Неожиданно слева возникла огромная тень. Это была церковь. После того, как она осталась позади, дорога совсем сузилась и превратилась в извилистую, изрытую колеями сельскую тропинку. Луна опять исчезла, и двуколка перемещалась в темноте, задевая то справа, то слева ветви деревьев. Ни я, ни мисс Клаусфорд не видели дорогу, но лошадь продолжала невозмутимо трусить вперед. Я почти ничего не разглядел, и когда мы прибыли в морские утесы. Сначала мы резко повернули, затем круто поднялись в гору, снова свернули, и, наконец, в конце парка перед нами появилось огромное здание. Свет горел только в нескольких его окнах. Двуколка остановилась перед домом, слуга спрыгнул и помог мисс Клаусфорд сойти на землю. Она мягко заговорила с ним, однако в ее голосе слышалась тревога. Я спрыгнул с другой стороны и развернулся, чтобы помочь слуге разобраться с нашими вещами и свертками. Но мисс Клаусфорд положила руку мне на плечо и сказала: «Идемте». Мы двинулись к дому. Как только мы поднялись на крыльцо, тяжелая дверь распахнулась настежь, и нас окатило потоком света. В дверях вырос странный силуэт, но было неясно, приветствуют ли нас или собираются выгнать вон. Перед нами стояла женщина, возможно, одного возраста с мисс Клаусфорд, также одетая в черное, но совершенная противоположность ей, как по внешности, так и по манерам. Темноволосая, высокая и худая, она показалась мне иностранкой, в то время как мисс Клаусфорд была настоящим воплощением английской женственности. Пока мисс Клаусфорд представляла меня, женщина не проронила ни слова. «Лариса Клаусфорд, вдова моего брата. Лариса, это мистер Джонс, он помощник Шерлока Холмса и приехал расследовать убийство Эдмунда». «Убийство?» Она прокричала это слово прямо нам в лицо. «Здесь не было никакого убийства. Вы», — она указала дрожащим пальцем на свою заловку, — «вы довели его до этого. Вы сделали это. Вы довели Эдмунда до самоубийства. Убирайтесь, убирайтесь оба». Она резко повернулась и, пробежав по коридору, исчезла в глубине дома. Я был в полном замешательстве от такого приема, но еще больше меня расстроила реакция мисс Квалсфорд. Она постояла некоторое время, опустив голову, и когда снова посмотрела на меня, в ее глазах были слезы. «Мне так неудобно», — проговорила она. «Вы напрасно проделали столь долгий путь. Мне следовало знать, что все это бесполезно. Вы же не сможете проводить расследование смерти Эдмунда, раз моя заловка не захочет пустить вас в дом». «Для многих людей слово «убийство» обостряет ощущение горя», — попытался я утешить ее. «Возможно, через день или два...» «Возможно», — вздохнула мисс Квалсфорд. «Так вы возвращаетесь в Лондон. Я могу написать вам или послать телеграмму, когда Лариса, скажем, возьмет себя в руки». «Я должен обратиться за инструкциями к мистеру Холмсу», — ответил я. «Очевидно, я все же могу провести определенное расследование, не беспокоя вас. Я остановлюсь в той гостинице, мимо которой мы проезжали, если в ней, конечно, есть свободные места». «Хорошо. Остановитесь в гостинице «Лебедь», — согласилась миссис Квалсфорд. «Она лучшая из тех двух, что есть в деревне. Ральф отвезет вас. Если мне нужно будет передать вам сообщение, я отправлю его в «Лебедь». Мы вернулись к ожидавшей нас двуколке. Ральф уже снял сумки и свертки мисс Квалсфорд, но оставил мою сумку. Вероятно, когда мы прибыли, она шепнула ему, чтобы он подождал, пока не выяснится, как примет нас хозяйка дома. Я сказал, что легко мог бы добраться и пешком, но она решительно отвергла эту идею как бессмысленную. «Вы будете всю ночь бродить в темноте. Дорога очень плохая, и по ней опасно ходить ночью. Ральф отвезет вас». Конечно, она была права, но после бесконечной утомительной поездки в поезде, а затем по тряской дороге, я с удовольствием прогулялся бы до деревни. Это помогло бы мне обдумать отчет, который я срочно намеревался отправить Шерлоку Холмсу. Ибо в коридоре дома Квалсфордов, за спиной Ларисы, я успел разглядеть выглядывавшую из двери безобразную старуху с огромным крючковатым носом. И в то же мгновение я понял, что раскрыл тайну, выреженной в лохмотья неизвестной, которая спрашивала о петахаях на Спитлфилдском рынке.